не памрэ. В школах изучают дети, знают поэзию, читают произведения белорусские. Главное, чтобы разговаривали на белорусском языке. Потому что в школах одно, когда приходят домой, все-таки русский язык превалирует. Ничего не помрет, чего она помрет. Это ж все-таки белорусская мама, мы в Беларуси живем. Многие люди говорят на русском языке, но все равно белорусский язык – это есть родной язык. Все равно его будут знать. А что треба зробить, как люди почали говорить по-белорусски? Убрать русский язык и все. Если ситуация будет продолжаться таким образом, процент, наверное, еще сократится. Пока будет два государственных языка, большинству будет удобнее говорить на русском. Но если бы в свое время не вернули русский как второй язык, я думаю, что и я бы сейчас без проблем говорила на белорусском. Так оно и останется, если не будет меньше. Применяемость языка практически не наблюдается. Как-то насильственно внедрять будет, наверное, тоже неправильно. Какие методы в данном случае были бы уместны, я сейчас не знаю. Не думаю, что она в первую очередь умрет. Почему она начинает исчезать? Это в того, что у нас большое влияние России, их не политики, школа только на белорусском языке. Надо делать так, а так она останется только где-то в глубинке Беларуси. Если люди как-то задумываются, то что они на самом деле патриоты и жители Беларуси, то белорусская мова останется жить. Мы живем в Республике Беларусь, то есть у нас должен быть национальный язык, и мы как-то должны разговаривать тоже на нем. Я надеюсь, что не умрет язык, что он будет развиваться. Но для этого надо как-то, думаю, с законодательной точки зрения что-то для этого предпринимать. Ну, еще должно как-то в сознании людей это проявиться, что действительно это свой родной язык. Мне кажется, перспективы есть. И дети в школе одинаково учат, что русский, что белорусский. Когда я училась, у нас был белорусский свободно по выбору, а литература обязательно. Сейчас это серьезная дисциплина, как математика, как все остальные. К сожалению, уходит на второй план наша белорусская мова даже в школах. Очень мало детей, которые действительно хорошо бы понимали белорусский язык. Учителя, наверное, не умеют прививать белорусский язык настолько, чтобы дети его с удовольствием учили. Без родителей учителя действительно не могут с этим бороться.